Сон. На дворе темным-темно. Я лежу, смотрю кино. Сон присел на табуретку, вышивает птичью клетку. В клетке пляшет крокодил. Как он в клетку угодил? Вот проснемся, разберемся.